Бонусная глава. Сегодня была свадьба Влада. Отвлекать звонками его не стала, отправила курьером подарок и сбросила сообщение с поздравлением. Терентьев в ответ тут же сбросил в мессенджере стикер с конем, державшим табличку «Спасибо». Улыбнулась и пошла собираться домой. К моему удивлению, Захар уже был дома. «Сегодня я встречаю припозднившуюся жену», — улыбнулся, привлекая меня к себе и целуя в губы. «Надеюсь, встречаешь с ужином? Ужасно хочу есть». «Только разогрел». Переодевшись в домашнее, помыла руки и села за стол. «Зачем тебя сегодня вызывали к следователю?» — спросила, отрезая кусочек отбивной и отправляя ее в рот. «Нашли того, кто передал ключ-карту от служебных помещений ТЦ Разину». «Разина арестовали? Я очень на это надеялась». «Да, но пока все шито белыми нитками. Он на Нечая тычет, мол, он главный злодей, а я жертва обстоятельств. И в отказ идет. Будь то чувствует, что на него толком ничего нет». «Не доживет Нечаев до срока. Слишком много знает». «Уже было два покушения. Живучий Андрюшка, но ты права. До суда у него мало шансов дожить. Андропова убрали. Официально сердечная недостаточность. Твой отец в больнице. Пока балансирует между этим и тем миром». Приговор ему был подписан в тот момент, когда они с Точкарёвым связались. Я думаю, он знал, на что шел. Точкарёв единственный, кто может выйти сухим из воды. Слишком за ним серьезные люди стоят. Колесо правосудия для него как веселый аттракцион. «Из-за шумихи быстро замять не дадут, но замнут», — подтвердил мои предположения Захар. «В худшем варианте после суда наймут сидельца, что за него срок мотать будет, а сам под новыми документами поедет на теплые берега нервы восстанавливать. Через пару лет объявится новым мэром какого-нибудь провинциального города, в крайнем случае в бизнес полезет». «Знаешь, мне уже все равно, кого там перемелят в этой истории. Главное, чтоб тебя не задело». «Не заденет». И он, протянув руку через стол, взял мою ладонь в свою и прижался губами, запуская волну тепла под моей кожей. «Как Завьялова? Справляется?» — спросила, загружая посудомойку. «Да, спасибо, я выдохнул». Довлатов подошел со спины, обнимая и зарываясь носом в мои волосы. «Тебе надо школу личных помощников открывать. Очередь из нуждающихся выстроилась бы». «Неплохая идея, надо об этом подумать. Я сегодня купила путевки к морю. Хочу вывести маму». «Надолго?» «Пара недель. Леночку Шаулову натаскала, так что все вопросы она разрулить сможет. В крайнем случае Арай будет кричать «сос», и я вернусь пораньше». «Ты так и планируешь у него работать? Тебя это смущает?» «Это странно, моя жена работает у моего друга». Я повернулась в его руках, чтобы видеть его лицо. «К тебе в компанию я не вернусь. Мы это уже обсуждали». «Может, тогда возьмешь под себя проект гостиничного комплекса? Переоформим все, будешь единственной официальной владелицей. Я туда даже нос совать не буду». «Запоздалый свадебный подарок?» «Нет, у тебя хорошие задатки к управлению. Надо двигаться дальше». «Будь честным». Я улыбнулась, считывая все его уловки. «Тебе просто не нравится, что я работаю с Араем?» «Мне не нравится, что моя жена бегает обычным помощником». «Давай мы это обсудим после поездки. Я пока не готова принимать такие решения». «Хорошо». Было приятно, что он не давил и не ставил ультиматумы. Но, зная Довлатова, своего он обязательно добьется. Поэтому приходилось думать, как не переть в лоб, провоцируя конфликт, и при этом остаться в выигрыше. Мини-отпуск с мамой на берегу теплого моря был замечательным. Если бы не Довлатов, по которому я безумно соскучилась, я бы осталась еще как минимум на неделю греть свои косточки, валяясь на шезлонге. Но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. Захар встречал нас в аэропорту, хотя я заверила, что водителя будет вполне достаточно. Очевидно, что не одна я соскучилась. Всю неделю после возвращения лило, как из ведра. Серое небо, словно бетонная плита, нависло над городом и поливало, нещадно затапливая улицы. Этот разительный контраст погодных условий вызвал жесткую акклиматизацию в моем организме. Я так думала, обнимая каждое утро белого друга. Хотела думать, выталкивая за затворки разума вопившую интуицию и назойливые мысли. Но сегодня, когда меня едва не вывернуло от глотка кофе, я сдалась в объятия своей паники и по дороге домой купила тест. Еще только держа в руках коробку, уже физически ощущала, как кровь отливает от лица и немеют губы. А в голове очередная попытка посчитать дни цикла. Только эта информация вылетела из моего мозга. Я с этой свадьбой даже в приложении на телефоне не отметила красные дни. Хотя исправно веду там календарь уже несколько лет. Руки подрагивали, когда вскрыла коробку с тестом. Эти грёбаные минуты ожидания растянулись в вечность. Я сидела на бортике ванны, одновременно изнывая от нетерпения и боясь увидеть результат. Сделав очередной глубокий вдох, потянулась к тесту, и увиденные две полоски, не щадя, ударили выстрелом по нервной системе. Паника тут же подступила мерзким комом в горле, перекрывая дыхание. Я судорожно сжимала пальцами тест, отказываясь верить. Это ведь может быть ошибкой. Сколько таких случаев? Но что-то мне подсказывало, что я не отношусь к этой категории. «Алён!» Довлатов открыл дверь, видимо, я тут достаточно долго просидела, что он уже начал беспокоиться. Я не нашла в себе силы не то чтобы улыбнуться, но даже чтобы повернуть в его сторону голову. «Алён, что случилось? Это из-за отца?» Виталий Юрьевич почил с миром сегодня утром, и эту новость я приняла абсолютно спокойно. В отличие от той, что сжимала сейчас в своей ладони, до побелевших на пальцах костяшек. Отрицательно повела головой, сжав веки, и, подняв голову, вложила Захару в ладонь тест. У него эта новость тоже не вызвала ни восторга, ни бурной радости. Он спокойно посмотрел на две полоски и отложил тест на край раковины. «Посмотри на меня». Тихо, вкрадчиво, и, приобняв одной рукой, пальцами второй приподнял мой подбородок. «Это мой косяк. Я, видимо, был неаккуратен. Прости». Я сглотнула, сдержанно кивнув. Но паника и ужас уже сжимали мое тело ледяными щупальцами с каждой секундой все больше. «Я понимаю твой страх, поэтому, несмотря на то, что я хотел бы стать отцом, настаивать на рождении ребенка я не буду. Срок, скорее всего, небольшой. У тебя есть время принять решение». Не те слова, которые хочет слышать обычная женщина в такой момент. Но и я не совсем обычная. Крепкие объятия, короткий поцелуй чуть выше виска, как гарантия того, что он рядом, и что он примет любое мое решение. «Пошли ужинать», — произнес, чуть отстраняясь и мягко целуя мои губы. Кусок не лез в горло. Ковыряла в тарелке салат с курицей, делая вид, что ем. От предложенного Захаром вина я отказалась. После ужина он вышел на лоджию и, расположившись в кресле с чашкой кофе, закурил. Убрав все со стола, вышла следом, остановилась, прислонившись к стене. Эмоции, исковавший разум страх, меня душили. Сигарета подрагивала в его пальцах, взгляд был хмурым. «Я боюсь, Захар, очень», — произнесла тихо, нарушая тишину и чувствуя свою вину перед ним. «Я знаю». «Вдруг история повторится?» «Чья? Твоей матери или моя?» И я подняла на него взгляд впервые за этот вечер, осознав, что не только меня мучают страхи. «Ты думаешь, что тогда был виноват ты? Почему?» «Во мне гены непонятно кого. Я даже отца не знаю. И как эти гены могли сыграть, одному Богу известно». «Ты себя накрутил», — произнесла на выдохе, теперь ощущая и его боль тоже. «А ты нет? Какой шанс родить ребенка с отклонениями?» Пожала плечами, встречая его напряженный взгляд. 5% из 100, Алён. С возрастом риск возрастает. Даже если он вырастет до 30%, то все равно шанс родить здорового остается достаточно высоким. Он последний раз затянулся сигаретой и затушил в пепельнице. «Алён, я не хочу на тебя давить. Это просто размышление вслух. Ты просто перекладываешь всю ответственность на меня», — произнесла ровно, смотря в его глаза, выражение которых тут же сменилось. В воздухе повисла пауза, и возникшая тишина хлестала по натянутым нервам. «Выходит, что так. Но как бы я сейчас себя ни повел, ты все равно найдешь, в чем меня упрекнуть, потому что ошибка изначально моя. И в этом он, наверное, был прав. «Я хочу от тебя детей», — произнесла негромко, поднимая со дна души то глубинное, что не открывало никому, и даже себе разрешала лишь изредка подглядывать на это желание в замочную скважину. «Я хочу наших детей, но я боюсь. А боюсь, в этой жизни я мало чего». Снова тишина, его молчание и взгляд, ставший неожиданно пробирающим, изучающим. Я ждала ответа, но не готова была его услышать. «Алён, ты уже приняла решение для себя?» И Захар мягко улыбнулся, вставая и подходя ближе. «Когда отказалась от вина за ужином, ты уже его защищаешь». Его рука легла на мой живот, и слезы хлынули из моих глаз. Прижал к себе, сжимая в своих объятиях, целуя в волосы. «Завтра съездим в клинику, сдадим необходимые анализы, и, Алён, что бы ни произошло, при любом развитии событий, я буду рядом с тобой». Именно в этот момент напряжение спало, и нам стало чуть легче. Утром мы поехали в клинику. Анализы, УЗИ и лучезарная улыбка врача. «У вас все замечательно. Срок небольшой, надо наблюдаться. Но пока нет ничего, что могло бы вызвать какие-то опасения». Выслушав все рекомендации, мы вышли из клиники и сели в машину. «Ты же понимаешь, что я превращусь в мужа тирана с гиперопекой». Это было первое, что он сказал после приема у врача. И я рассмеялась, целуя его в щеку. «Что сказать? Нашему ребенку не повезло. У него будет два гиперопекающих родителя. А в мае родился наш Лев. Абсолютно здоровый мальчик, так похожий на своего папу». 27 декабря 2024 год. Для вас читала Ирина Агма.